Чёрный тюльпан. Мама сказала дочке: «Сходи в магазин и купи красный тюльпан, чёрный не бери». Девочка пошла в магазин, не послушала маму и купила у цветочницы с лимоновым носом чёрный тюльпан. Принесла домой. Вечером девочка легла спать. Над кроватью ее висела большая фиолетовая картина. На ней была нарисована пиковая дама. В полночь ее разбудил зловещий голос пиковой дамы. «Девочка, встань!» Девочка встала. «Девочка, подойди к окну». Девочка подошла к окну. «Девочка, понюхай черный тюльпан». Девочка понюхала черный тюльпан. Утром девочку в комнате не нашли. Она исчезла. Расследование поручили сыщику. Он пришел, стал осматривать комнату. Взгляд его остановился на большой фиолетовой картине. Пиковая дама на ней зловеще улыбалась. Сыщик снял картину со стены. За картиной в стене была дверь. Сыщик открыл ее и увидел черный склеп. Вошел. Было темно и страшно. Навстречу кто-то шел, скрипел зубами и гремел костями. Сыщик быстро вышел из черного склепа и закрыл дверь. На другой день сыщик принес из старинного замка железные доспехи рыцаря. Он надел их, открыл в стене дверь и вошел в черный склеп. Навстречу ему шла куколка с желтыми глазами и острыми зубами. За куколкой с желтыми глазами шли зеленые пальцы. За зелеными пальцами шли полосатые ноги. Куколка с желтыми глазами стала сыщика кусать, зеленые пальцы душить, полосатые ноги бить. Но не могли одолеть сыщика в железных доспехах. Железной рукой сыщик отбросил от себя куколку с желтыми глазами, железной ногой отбросил зеленые пальцы и полосатые ноги и пошел дальше. В конце черного склепа он увидел черную клумбу. На черной клумбе в черной земле росли черные тюльпаны. Посреди черной клумбы по грудь была зарыта девочка. Сыщик выкопал ее. Она была жива. В углу черного склепа стояло большое зеркало. Вдруг из-за зеркалья вышла пиковая дама. Она прошла сквозь сыщика и зловещим голосом закричала: «Не трогайте мои черные тюльпаны!» Сыщик стал вырывать черные тюльпаны из черной земли и ломать их. Пиковая дама страшно закричала, жутко завыла, ее засосало в зеркало. Зеркало потускнело и треснуло. Стены черного склепа стали рушиться. Сыщик с девочкой вышли из черного склепа. Дверь в стене замуровали, а фиолетовую зловещую картину, на которой была нарисована пиковая дама, сожгли.